Анамнез 1. Василий Никифоров, 49 лет. Привалившись камуфлированным плечом к будке, охранник Полын посматривал на проходящих с той безнадежностью во взгляде, какая сквозит порой в желтых глазах цепных собак. «Ну что, служба?» — сказал Никифоров, свернув в ворота. «Паришься? А? Давай твоих закурим!» «От тебя хоть прячься, Михалыч!» — хмуро ответил Полын. «Твои-то где?» «Своих я сроду не имел!» — отшутился Никифоров, добродушно щеря щербатые зубы. «Не жмись! Чё ты, а? Ишь ты, не жмись!» — проворчал охранник, протягивая пачку. «Тут, блин, уже спички впору считать, а не то что сигареты!» «Это да!» — согласно кивнул Никифоров, пустил дым и спросил с лукавой интонацией, позволявшей предположить, что сам он давным-давно знает ответ на свой вопрос, а сейчас только хочет проверить бестолкового топтуна. «А почему?» «Да потому, блин, что совсем оборзели!» — загорячился Полын. «Ты смотри, что делают! Вчера картошка 7, а нынче 9. Вчера бутылка 24, сегодня без 30-ки не подходи, а? Это как?» Он замолчал и возмущенно уставился на Никифорова. Никифоров хмыкнул, глядя снисходительно и немного насмешливо. Затем стряхнул пепел и сказал наставительно: «О, то-то и оно-то!» «А я что говорю?» Полын нервно сжимал и разжимал кулаки. «Вон, блин, тесть у меня! У него скидка! Ну, короче, всегда на одной заправке заправляется! Как постоянный, блин! Всем 8.70, а ему 8.50! Он и отчитывается за 8.50! Я ему говорю: ты чё? Ты должен за 8.70! Это ж твои 20! Прикинь, 60 залил, 12 целковых на карман. А он говорит: требуют. Ты понял, блин?» Сделав губы куриной гуской, Никифоров выпустил дым тонкой струйкой и снова загадочно хмыкнул. «Во-во!» — сказал он. «А сдачи огурцы-то все на рынок тащит. Мешками прет, и все на рынок. Коптевский знаешь?» Полын замолчал, напряженно глядя на Никифорова. Никифоров кивнул. «Ну и вот, блин!» — просиял Полын. «На Коптевский? Я говорю, ты че? Внук-то чей, говорю? Твой внук-то! Ему зимой-то огурца во как надо! Старый ты лапоть, говорю! А он все на электричку кивает. Мол, в один конец 22. Ты, дескать, чужие-то не считай. Вот так. Прикинь, 22 в один конец». «Совсем оборзели», — согласился Никифоров, безнадежно маша рукой. «Да эти еще! Тут уж самим не продохнуть. О, едут!» «Кто?» — не понял сразу Полын, а потом протянул без интереса. «А-а-а, эти-то?» «Ну да», — оживился Никифоров. «Да чё далеко ходить? Вон этот-то! На черта его Григорий взял!» «Я говорю: Григорий, ну нахрена, говорю, ты его берешь?» Полын достал сигареты. Никифоров сморщился и помотал головой. Он, дескать, уже накурился. «Тут, говорю, своих навалом. Вон, говорю, Колю Кратова лучше бы. Или еще Володька Синяков заходил, тоже спрашивал. Как, мол, мы тут без него управляемся? Ты, говорю, конечно, всему голова. Ну?» — отозвался Полын, посматривая на проходящих по переулку. «Вот тебе и но! С ним не поговоришь. У него разговор простой. Выпил? Так пойди проспись. Вот и поговорили. А при чем тут? Вон взял он его, да? А теперь? Взглянув на часы, Никифоров на полуслове повернулся и пошел к дверям цеха. Полын равнодушно посмотрел ему вслед, покачал головой, а потом привалился пятнистым плечом к железу будки и стал разминать сигарету. В 16,5 лет, учась на втором курсе ПТУ, Никифоров наспор затвердил 1,5 страницы из учебника. Петька хлам подначил. Все прикалывался. Прикинь, какой Никифор-то козел! Училка спросит, а он мычит и топчется, а уж если ляпнет что-нибудь, так мозги сломаешь, пока к делу приспособишь. А сам в носу ковыряет, ему, мол, все по барабану. «Ты сам-то понял, что сказал?» — вопил хлам. «Тебе на хорошовку надо, для умственно отсталых!» Короче, достал до печенок. Вот они и заложились. Никифоров выдолбил 1,5 полстраницы, ну, если с картинками-то считать, и отбарабанил на утро без сучка и задоринки. Все аж рты пораскрывали. И что? Ну, поставил хлам проспоренную бутылку портвейна. Так ее тут же и выпили, и дело с концом. А Никифоров с теми словами на всю жизнь остался. Учил на один день, чтоб к завтраму забыть. А они въелись намертво. И ничто их не брало вот уже сколько лет. Ночью разбуди, от зубов отскочат. Никакого портвейна не захочешь. Так-то вроде привык, а все же неприятно. Как будто всюду в башке ровно. И здесь ровно, и там. А тут вдруг на тебе торчат. Торчат? Хоть что ты с ними делай. Ну и приходилось искать им применение, и находил. Бубнил, когда совсем уж нечем было занять язык. Вот и сейчас, переодевшись и приступив к совершению череды тех мелких действий, с которых начинался рабочий день, он привычно бормотал себе под нос. Смысла не замечал, да и не было давным-давно в тех словах никакого смысла. Иногда, особенно если чем-нибудь шумел в эту минуту, поддоны выставлял или хлопал гремучими дверцами рефрижераторов, Никифоров повышал голос. Цех был еще пуст, но если появился невольный слушатель, то смог бы кое-что расслышать. Первичная обработка состоит из разделки туш и обвалки отделения мышечной ткани от костей. После обвалки мясо поступает на жиловку, а кости на выварку жира, и для получения бульона жиловка заключается в удалении из мышечной ткани кровеносных и лимфатических сосудов, жировой нервной и соединительной ткани, сухожилий, хрящей и мелких косточек, оставшихся после обвалки. Как ни чисто в цеху, как ни драит Машка вечером кафель пола, металл столов, пластик, кожухов, а все равно к утру чем-то пованивает. Пощелкал выключателями, вытяжки загудели, гоня на улицу застоявшийся воздух, потянуло свежим. Жилованное мясо подвергается посолу, посол является одним из средств консервирования колбасного фарша. Помимо стойкости, посол придает мясу вкус клейкость и красную окраску за счет действия селитры или нитрата для ускорения посола. Жилованное мясо для вареных и полукопченых колбас измельчается на волчке, и эта операция называется шротованием. Когда после армии работал на Климовском, первым делом не вытяжки включать кидался, а волчок. К как дашь по рубильнику. И с первым воем волчка в поддон кило полтора серо-красного фарша. Хрясь! Крыс там было немерено. Не успевали они, заслышав шум шагов, из волчка-то выбраться. Это здесь такая фигня. Чуть не каждый месяц инспекция. Да сам Григорий зверем ходит, почему грязь, почему кровь, вылежи ему все. А на Климовском это дело просто смотрели. Хрясь и следом говядину. Ха-ха, и ничего. Измельченное мясо в мешалке смешивается с солью, селитрой или нитритом и сахаром и выдерживается в охлаждаемых камерах. Натужно, с придыханием, говорил Никифоров, выставляя из двух больших рефрижераторов, закрытые крышками, тяжеленные эмалированные кюветы с фаршем. При выработке сосисок или сарделек из горячепарного мяса его немедленно после жаловки измельчают сначала на волчке с малым диаметром отверстия решетки, а потом на кутере, где к мясу добавляют соль, селитру или нитрит и холодную воду или лед. «Нитрит, значит?» — не услышал, как вошел Григорий. «Чего? А? Какой нитрит?» — хмуро переспросил Никифоров. «Здорово, говорю!» — ушел от ответа хозяин. Глазами туда-сюда, по сторонам косится. «А? Чего ищет? Вчера утром так же зыркал, еще и суток не прошло». «Все непорядки ищет. Давай, ищи». «Ну, здорово, коли не шутишь. А за фар где?» «Где-где?» — проворчал Никифоров. «Сам знаешь где. В Караганде. Он же у тебя карагандинский». «Ты че это?» — весело повысил голос Григорий. «Перебрал вчера? Не выспался? Че бурчишь-то?» «Да ничего. Сам его взял, а сам теперь спрашиваешь, где. Я его сторожить должен?» «Ой, Михалыч!» — хозяин оскалил ровные зубы. «Дескать, шуткуем. Тебя вместо штанги поднимать». «Какой штанги?» «Да такой! Тяжел, больно! Ничего не говорил тебе?» «Кто?» А Григорий уже дверью хлоп, и нет его. «Ишь ты! Штанги!» Никифоров почувствовал вдруг тяжелое клокотание, как будто обжигающий горячий котел забурлил в груди. «Штанги? Ты говоришь, штанги? Ах, тля! Штанги, значит! Ладно!» Сорвал его Григорий с тормозов. Вроде и не сказал ничего, а вот надо же, сорвал.